Вот только их, тузы, нам и оставили. Потому, видишь ли, шепотом заговорил король, наклоняясь к Пете. Валетов-то содержать тузам накладно. На одни ливреи им сколько денег понадобится, сочти. Потом же по их лакейскому званию и аппетиты у них 7 толстых коров фараоновых им на один обед только и хватит. Они их и не тронули, валетов-то. Живите по-прежнему, и пущай вам валеты повинуются. Но ежели что, смотрите. Дамы при нас были недолго. Известная вещь, даму холить надо. Она спокою требует. Ей тюрнюрчик, и гретку там всякую, и сережки предоставь. И кушанья она грубого есть не может, сластёны тоже. Ну вот, глядь, поглядь, дамы-то наши, одна за одною все к тузам сбежали. И пошло с тех пор, брат Петя, у нас безобразие неописанное. С первоначалу тузы-то всех слопали, а потом один, пройда естественная, бубновая туз, то есть такая шельма распроединственная, что ни в сказках сказать, ни пером описать. «Давай», — говорит другим тузам, — «заведем и у нас по козырному». И стал он один козырем и козырным тузом. И увидишь, что не в долге он всех остальных тузов проглотит и не подавится. «Что же, двойкам-то лучше стало?» — спросил Петя. «Бог их знает. Пропились двойки совсем. При нас-то и мне на что пить было. А теперь... Вот они как у него, у бубнового-то пузыря, в кулак зажаты. Мы их, правда, в разнос разносили, но куда? До душ-то ихних мы докопаться не могли и не хотели, потому души-то в двойке думали нет, ну а чего нет, зато не ухватишься. Ан теперь-то душа у двойки нашлась. Бубновый туз-то отыскал ее пропащую душу. Теперь у него и на душу своя цена положена. А раз цена есть, сейчас душа в продажу идет. Опять же и расхлесталась двойка-то. Было время, смирная овца оказывалась, только что хвостом трясла, а теперь нет. Галдеть выучилась. Праву какую-то требуют. Ты, говорит, нам нашу полную праву подай. А при нас правом ей двойки только и было, что дрожмя дрожит, да ежечасно к праведной кончине готовится. Вдруг вдали послышался шум. Валеты бросились к окнам дворца. Один, стоявший на башне, зазвонил тревогу. Кто-то орал на улице. «Что там?» — обеспокоился трефовый старичок. «Пьяные двойки провожают к нам кого-то, не видать еще. Посмотрите-ка хорошенько, да велите на всякий случай двери запирать». Сверху с башни послышался звон еще более тревожный. «Батюшки, ваше благородие!» — заорали валеты, кидаясь, как угорелые, по сторонам. «Чего еще?» — и трефовый король привстал с места. «С двойками-то кто?» «Судебный пристав с ними». Король дрожмя задрожал. Точно его один папин знакомый взял в руки, которые у него тряслись всегда. «Какой масти судебный-то пристав?» «Бубновый». И случилось тут чудо великое. Был трефовый король, и не стало его. Посмотрел Петя, и вдруг сначала слинял трефовый король, а потом точно его и не существовало. Петя стал было искать трефового короля и не нашел, а не найдя с испугу, заплакал, но тут на него набросились валеты. И чем больше он плакал, тем они сильнее трясли его. «Ну, чего, чего ты?» — кричали они ему. «Встань, лентяй, подымись! Стыдно, ты ведь уже не маленький!» И Петя действительно встал и глаза протер. «Что же это со мною? Где же валеты-то? Карточное царство где?» «Какое карточное царство?» — крестила его няня. «Ишь, заспался-то, едва встрясла-то, карточного царства захотел». И действительно, где оно? Солнце ярко светит в окно. В зале за столом пьют чай. Слышен папин голос и недовольное брюзжание тети Маши. Точно что-то вспомнил сейчас Петя и обрадовался. «Тетя Маша! Тетя Маша!» — крикнул он ей туда. «Что тебе?» «А я теперь знаю, кто ты. Знаю, знаю. Ты пиковая дама. Ты все за трифовым королем бегаешь. У, пиковая дама, и все валеты над тобой смеются. Тетя Маша взвизгнула и бросилась к отцу. Отец Пети накануне проигрался, спал скверно, потому был сердит. Петю высекли.